Глава первая. Владислав Громов. Его сиятельство, князь Николай Владимирович Громов, глава рода Громовых, князь Владислав Андреевич Громов, княгиня Ирина Андреевна Громова, младшая жена Владислава Громова, старшая дочь владыки. Тут церемониймейстер на долю секунды запнулся, но после уверенным голосом продолжил. «Всех эльфов Селена Громова!» Сделав шаг вперед, мы оказались в ярко освещенном зале, заполненном до отказа прибывшими на прием. Сияние и роскошь, так бы я охарактеризовал увиденное. Военные мундиры блеском наград соперничали с нарядами дам, сверкавших ювелирными украшениями. Казалось, весь алмазный фонд Российской империи был растащен придворными дамами и надет на себя. Их блеск ослеплял подобно солнцу, но не нес тепла. Дед шествовал вперед с каменным лицом, на котором нельзя было ничего прочитать. Скопировав его походку и накинув на лицо выражение скуки, я также следовал за ним. Ириска, напустив на себя образ важной дамы, шла рядом, держа меня за руку, и лишь стреляла по сторонам глазами, не в силах скрыть своего любопытства. Селена шла чуть позади, и по ее эмоциям я понимал, что она развлекается. Ну, конечно. Она, небось, уже сотни раз присутствовала на подобных приемах, а я все-таки впервые. Ну, ничего, еще научусь. А пока прячем любопытство подальше, морду кирпичом, скуку в глаза и вперед за дедом. И хотя мне дома все уши прожужжали, что и как надо делать, я всю информацию благополучно забыл. Да ну их! Мы тут главные, кто бы что ни говорил. Едва ли не с содроганием, я вспомнил, как Селена учила меня танцевать. Оказывается, на приемах танцуют! Твою мать! 4 дня бесконечных пыток! Мат деда, мои попытки слинять! Имитация поврежденной ноги, стоны, слезы, жалобы. Ничего не смягчило их черствые сердца. И под конец Ириска добила меня вопросом, почему это я не хочу с ней потанцевать на приеме? Она, видите ли, об этом всегда мечтала. А потом слезы и классическое «братик меня не любит». И я сдался. А куда деваться? Обхитрили, обвели вокруг пальца, воспользовались моим чувством долга и бесконечной любви. И я учился. И теперь точно могу сказать, что вальс я осилю. Полонез с трудом, но тоже. А вот остальные танцы даже не просите. Уперся рогом и отвоевал капельку свободы. В конце концов, на меня махнули рукой, как на неуча. И это была хоть и маленькая, но победа. Для закрепления эффекта я станцевал дома со всеми невестами, что привело их в дикий восторг. Пришлось пообещать, что мы обязательно повторим. Хотя танцевать с ними мне понравилось. Они так прижимались ко мне, что это больше походило на эротический танец, а не что-то классическое. Мы шли под скрещенными взглядами присутствующих. Как древний род, мы имели право являться на прием последними. Странное, как по мне, правило. Я думал, что самых знатных всегда пропускают вперед, но тут все было по-другому. Мы как бы закрывали своим появлением прием гостей. Явиться после нас было бы страшным оскорблением, ну и нарушением регламента, который мне тоже пытались вдолбить. Но и его я отправил в топку памяти. Голова и так забита, еще и это помнить. Идя мимо гостей в сторону трона, на котором сидела императрица, я почувствовал теплый взгляд и, стрельнув глазами, увидел Ольгу, что была просто божественно хороша в своем открытом платье темно-синего цвета. Открытые руки и выраженное декольте заставили меня напрячься, и сердце кольнуло от ревности. Такую красоту позволено видеть только мне. Ириска почувствовала мое напряжение и успокаивающе сжала мою руку, повернувшись ко мне и с тревогой посмотрев на меня. Ободряюще ей улыбнувшись, я продолжил идти дальше. Наконец-то 300 метров, отделяющие нас от трона, были пройдены. Мы оказались перед восседающей на троне императрицей. Рядом с ней находился трон поменьше, который занимал мальчик лет 8-9, в строгом военном мундире, безо всяких украшений, с выражением вселенской скуки на лице, которое, впрочем, сразу рассеялось, стоило лишь ему увидеть Ириску. Он сразу как-то выпрямился и с удивлением и радостью принялся рассматривать нашу компанию. «Павел III, наследник престола», — догадался я. «Ваше императорское величество», — склонился в поклоне дед. Мы в точности повторили его позу. «Рада вас видеть, Николай Владимирович», — со слепительной улыбкой ответила Елена. «Надеюсь, наш прием сможет разогнать тучи, что так долго скрывали за собой ваш древний род. И вы, как и прежде, займете подобающее вам место как в политической, так и в военной жизни империи. Мы рассчитываем на вас. Не уходите после приема. Мы бы хотели побеседовать с вами. А сейчас отдыхайте и готовьтесь к повышенному вниманию», — вновь улыбнулась она. «Да, ваше величество», — степенно ответил дед и снова поклонился, а мы последовали его примеру. Отойдя от нее, я почувствовал, что вспотел. Ее взгляд, казалось, прожигал насквозь, и, говоря с дедом, она не спускала с меня глаз. И чего ей надо? Но не успели мы сделать и пары шагов, как нас остановил мальчишеский голос. «Николай Владимирович, позвольте представиться. Павел Александрович Романов», — с учтивым поклоном произнес юный наследник престола. «Не сочтите за дерзость, но я бы хотел попросить Ирину Андреевну оказать мне честь и позволить мне сопровождать ее на сегодняшнем приеме. И, конечно, если не сочтете это верхом наглости, то первый танец я бы хотел открыть вместе с ней. Если, конечно, уважаемая Ирина Андреевна даст мне согласие». «Конечно, Павел Александрович», — серьезно ответил дед, скрывая улыбку. «Если Ирина Андреевна согласится, я ничего против не имею». Тут же наши взгляды скрестились на покрасневшей Ириске. И она, посмотрев на меня и дождавшись едва заметного кивка, милостливо согласилась составить цесаревичу компанию. Потому, как засиял мальчишка, я понял, что если это и не любовь с первого взгляда, то очень большая симпатия точно. С довольным лицом он раскланялся с нами и вернулся к матери. Та что-то тихо у него спросила, и потому как она улыбнулась, я понял, что она всецело одобрила его выбор. «Бойтесь любви, власть придержащих», — вспомнилась мне поговорка. «Ну ничего, сестру я в обиду не дам». Да и парень производил приятное впечатление. «Сынок», — мысленно подумал я с усмешкой, представляя, что так мне придется его называть, если план деда увенчается успехом. А глядя на императрицу, я уже понимал, что возражений остается все меньше. «Фу, кобель», — одернул я себя. «Тебя ждут красивейшие девушки на земле, а ты думаешь о другой. Ну и как вам прием?» — поинтересовался незаметно подошедший Давыдов. «Гадюшник», — прошипел дед, оглядывая зал. «Мерзкие лицемеры, что заискивающе улыбаются, хотя недавно носы воротили». «В точку», — засмеялся тот. «Гадюшник и есть, но это наш гадюшник. Пойдем, я познакомлю тебя с некоторыми нужными змеями. Пусть молодежь сама развлекается, тут им ничего не угрожает. Дети, ведите себя хорошо», — строго сказал нам дед. «Особенно ты, Владислав». «А чего сразу Владислав?» — скорчил обиженную мину я. «Как мир спасать, так сразу Владислав. А как пошалить, так нельзя? Все, я обиделся и пойду напьюсь и изнасилую императрицу. Хотя нет, не получится изнасиловать, она ж сопротивляться не будет». «Влад», — чуть повысил голос дед. «Да понял я, понял. Буду хорошим мальчиком. Вон, Селена подтвердит». «Подтвержу», — согласно кивнула она. «И пусть только попробует им не быть». «Тогда я спокоен», — улыбнулся дед. «И ты брут», — осуждающе посмотрел я на нее. «Я не брут, милый», — проговорила она с улыбкой змеи. «Но я им стану, хотя я не знаю, кто это. И поверь, еще все расскажу близняшкам». «Это удар ниже пояса. По самому больному бьешь. Так нечестно. Все, я совсем обиделся. Меня никто не любит и не понимает». «Это кто тебя не любит?» — заинтересовалась подошедшая Ольга. «Они», — обвиняюще указал я на Селену. «Ну, в смысле, она и дед. Говорят, что я плохо себя веду, И вообще за мной нужен глаз да глаз». «Ну так правильно говорят. Чего на это обижаться?» — удивилась она. «Ириска», — жалобно посмотрел я на сестру. «И ты тоже так думаешь?» «Братик, я тебя сильно люблю, но они правы. Ты вечно влипаешь во всякие неприятности». «А, я понял. Это женский заговор против меня любимого. Значит что, надо устроить мужской? Где там Азаму? Вроде должен тут околачиваться. Да и Черкасский, уверен, тоже здесь». «Стой с нами и никуда не уходи», — тихо прошипела Селена. «Сейчас к тебе делегации попрут знакомиться». «Ага, сейчас. Им надо, пусть и прут, а мне некогда. И вообще, я сегодня играю роль подкаблучника, так что все женские вопросы с теми, кого мне попытаются подсунуть в постель, решайте сами», — пробурчал я и, увернувшись от попытавшейся сцапать меня Селены, нырнул в толпу под скрытом. «Фух, удрал», — довольно подумал я, затерявшись в толпе. Настроение было хорошее, и жутко хотелось пошалить. А глядя на приторные рожи придворных, желание это во мне только усиливалось. До банкета еще оставалось около часа, и я решил отправиться побродить по дворцу. Может, Варфоломея встречу, так и раскручу его на экскурсию. Задницей я чуял, что мне потом здорово прилетит от злющей Ольги и не менее злющей Селены. Но пошалить хотелось сильней. Прогуливаясь по пустому коридору, стены которого были увешаны картинами, я застыл возле одной, что чем-то привлекла мое внимание. Судя по надписи внизу, на ней был изображен император Российской империи Алексей II с супругой Маргарет. Но привлекла меня смуглая девушка, стоящая позади трона. Чувствовалась в ней какая-то первобытная сила. «Чем вас заинтересовала эта картина, князь?» — услышал я голос фрейлины императрицы Анастасии. Обернувшись, я увидел девушку в ослепительно-белом платье, украшенном множеством мелких бриллиантов, которая, как я тоже отметил, совершенно не сковывала движения. Приближение девушки я почувствовал задолго до того, как она заговорила, и поэтому ее появление не стало для меня сюрпризом. Да вот, любуюсь замечательной работой художника, что смог передать всю красоту момента. Люди получились как живые, того и гляди сойдут с портрета. Особенно ярко вышла девушка, стоящая за троном. Так и чувствуется ее взгляд, будто следит за мной. А еще это выражение лица, мне кажется, я где-то ее видел. «Это моя прабабка, Тейни Алгомская», — сказала Анастасия, с любовью глядя на портрет. «Подаренная императору в качестве игрушки для постельных утех, она смогла стать ему верной опорой и защитницей. Ну, и хорошим другом, как я понимаю». «Это интересно, конечно. Но как это вяжется с тем, что вы стали телохранителем императрицы?» «Наша прабабка создала эту службу после нескольких покушений на императора, одно из которых едва не закончилось его смертью. У нее был родовой дар воина, который передается из поколения в поколение. Ну, и мы не гнушаемся изучать, конечно, все доступные техники. И до встречи с вами, князь, я считала, что мы знаем все наиболее убойные из них. Не поделитесь со мной, где вы научились так сражаться?» «У меня был хороший учитель. Один из лучших, как в этом, так и в другом мире», — грустно улыбнулся я, вспомнив старого учителя. Он так и не сказал, как его зовут, и только по случайной оговорке Бабы-Яги я запомнил, что его имя Устах. «Был?» — ухватилась за слово она. «Увы, он умер много лет назад», — ответил я. «Но как это возможно? Вы, князь, еще очень молоды, а говорите так, будто тренировались много лет, но при этом ваш учитель давно умер. Я не понимаю». «И не нужно», — скупо улыбнулся я. «У каждого из нас есть свои секреты. И я, как и вы, не буду спешить ими делиться с практически незнакомым человеком». «Ну, так давайте познакомимся поближе», — придвинулась она ко мне. «Не думаю, что это хорошая идея», — попятился я назад. «У меня очень ревнивые невесты, а у жены еще и рука тяжелая. Никакая регенерация вас не спасет. Так что предлагаю дружить на расстоянии, можно даже по телефону. «Ну зачем же на расстоянии?» — возразила она, надвигаясь на меня. «У сильного воина должно быть много женщин, чтобы оставить крепкое потомство. А мы, алгомские, связывали свою жизнь только с сильнейшими». «Звучит, конечно, интересно, и я бы даже сказал привлекательно, но, боюсь, буду вынужден отклонить ваше лестное предложение». «Но почему?» — непритворно удивилась она. «Ты — волк, молодой яростный хищник, а я — ягуар, крадущийся во тьме, незримая смерть для врагов. Мы были бы отличной парой». «Как я уже сказал», — начал я, как вдруг почувствовал колючий взгляд и краем уха услышал свист. Резко отклонив голову, я поймал пальцами иглу, что летела мне в затылок. «Очень интересно», — произнес я, сжимая ее, и глядя, как яд, которым она была пропитана, пытается попасть в мой организм. К счастью, моя защита хорошо справлялась и легко его нейтрализовывала. Интересный яд. Надо на досуге обязательно его изучить. Мне-то он не страшен, а вот любого другого сразу отправит на тот свет. «Это что?» — увидел я округлившиеся в испуге глаза Насти, что пребывала в шоке. «Я даже не почувствовала атаки». «Самое интересное, что я тоже», — ответил я, сканируя пространство эфиром. Но оно было на удивление пусто. Если убийца был еще здесь, то ничем себя не выдавал. А то, что он рядом, я ощущал, но как-то зыбко. Будто легкое дуновение ветерка, но ничего конкретного. «Хорошо прячешься, но я тебя все равно найду», — прошипел я в пространство. Глаза налились тьмой Нави, но я так и не смог почувствовать жизнь. Хотя нет, что-то есть и очень близко. Я слышу, как бьется твое сердце. Очень редко, молодец, но тебе это не поможет. От меня не спрятаться и не уйти. По крайней мере, не такому, как ты. Резкий рывок и удар эфиром в дальний угол, что казался совершенно пустым. Из скрыта вываливается человек в темных одеждах, сжимая в руках короткий меч. «Не как ниндзя пожаловал», — усмехнулся я. «Это чем же я японцам не угодил-то?» «Ты его знаешь?» — спросила напрягшаяся фрейлина. «Не-а, знаю лишь, что в Японии водятся. Наемные убийцы считаются лучшими в своем деле. Вон и в тщательно охраняемый дворец пробрались». Тем временем тот попытался опять уйти вскрыт, кинув в нас что-то типа звездочек. «Ага, да кто ж ему даст?» Настя рванула к нему, на ходу творя какое-то странное плетение. Стычка, удар, еще. Интересно было смотреть, как они сражаются, причем в полной тишине. Охрану я звать не стал. Еще убьют дурака. А мне очень хотелось с ним потолковать. Чем я насолил Хидеки и Озаму, раз они решили меня убить? Или это не они? Но это узкоглазый, а из японцев я общался только с ними. Значит, от них ветер дует. Или я оскорбил дочку, и папочка решил вмешаться? Да не, бред какой-то. «Настя, не убивай его, пожалуйста. Очень уж хочется с ним поговорить», — попросил я девушку, что кружилась с убийцей в смертельном танце. Вмешиваться я не спешил, и так было видно, что она побеждает. Оп, резко смещаюсь в сторону, пропуская мимо себя еще две иглы. Из скрыта выходят еще двое убийц с обнаженными мечами. «Ох, чую, у Давыдова сегодня задница будет гореть. Это ж надо, трех мудаков профукал. Не дворец, а проходной двор. Ну и чего с ними делать?» — думал я, отбиваясь от них голыми руками. Напитанные эфиром, они могли резать не хуже меча. А создавать что-то более убойное было откровенно лень. Да и уровень у них был слабоват для меня. Так, хуже Витязя раза в два. Варф бы их тоже сделал. Чуть напрягшись, правда, но сделал. А я даже и не напрягался. Зачем? Ща охрана набежит. Или мои девчонки меня найдут и наваляют засранцем. А начну серьезно их лупить, скажут, опять во что-то вляпался. Главное, момент поймать и притвориться жутко раненым, и стонать погромче. Типа, я не я, напали ироды из-за спины, а я защищал девушку и все такое. Хотя, нет, скажут, раз спас, должен жениться. Нет, так не пойдет. Скажу, что ниндзя защищал от девушки. На них же не заставят жениться. Хотя эти японцы, те еще извращенцы, с них станется. Ладно, скажу, что мимо проходил, упал, споткнулся. Гипс. А эти вообще сами по себе. Думаю, прокатит. И не забывать громко стонать. Тогда точно пожалеют. Реакция моих невест на испорченный костюм меня беспокоила гораздо сильнее, чем дураки, размахивающие мечами. Анастасия запинала своего в угол и с помощью ног объясняла ему, в чем он конкретно не прав. Кинув на меня взгляд и убедившись, что помощь мне не нужна, она продолжила педагогическое воспитание ниндзя. А то, что он совсем не понимает по-русски, ее, похоже, совсем не беспокоило. Хотя русский мат понимают, по-моему, везде. Ага. Слышу жуткий топот и знакомые колебания эфира. Никак сестренка почувствовала, что любимого братика пришли убивать. А она у меня такая. Сначала шарахнет эфиром, а потом спрашивает, что происходит. Вся в меня. Умничка. Теперь надо подгадать момент и позволить себя поцарапать. И главное, чтобы крови было побольше. Бедный ниндзя, мне вас уже жаль. А за нападение на князя во дворце потом можно будет с императрицей много чего стрясти. Да и с японцев тоже. Поди докажи, что это не их люди. Все, пора. Ща ворвутся, и момент будет упущен. Итак, раз, два, три. Ольга Долгорукая. Вот куда он опять смылся? Злилась я, оглядывая зал. Вот что он за человек? Попросили же, стой рядом. А теперь попробуй, разыщи его во дворце. Вот чует мое сердце, опять вляпается в неприятности. И Селена нервничает. Ну, конечно, она эльфийка, экзотика. От любопытных взглядов на грани приличия не убежать и не спрятаться. И по ее каменному лицу я понимаю, что Влад сегодня получит хороших пинков по заднице. Это ж надо, бросил их и удрал. Ну что за ребячество? Айришка молодец, думала я, глядя, как та непринужденно разговаривает с наследником престола. И по его виду было заметно, что он сильно запал на нее. Но, увы, ему ничего не светит. Для нее есть одна любовь. Ее бестолковый братик. Остальные просто компания. Да и вообще, Ира была как магическая мина в руках ребенка. Никогда не знаешь, когда рванет. Этим она в брата пошла. Такая же скорая на расправу, но гораздо умней. Да мы, девочки, в принципе гораздо умнее мальчиков, довольно хмыкнула я. Ну и где он? С закипающей злостью я в сотый раз оглядывала зал. Если под своим любимым скрытым, то его не найдешь. Вот как на него не ругаться, если ведет себя хуже ребенка? Ох, устрою я ему после приема. И Селена меня поддержит. Хотя стоп, чего я мучаюсь? Ириска же его прекрасно чувствует даже под скрытым. Сейчас найдем этого гада, хитро улыбнулась я. Но не успела я сделать и пары шагов к ней, как Ириска внезапно напряглась и, прошипев «Братик!», пулей понеслась к выходу из зала. Кинув на Селену тревожный взгляд, я кинулась за ней. Пробежав по длинному коридору, мы, распахнув двери, увидели, что Влад сражается с какими-то людьми. И в тот момент, когда мы ворвались, один из нападавших нанес ему покасательный удар мечом в грудь, рассекая ее. Брызнувшая кровь, падение Влада и вопль ярости и риски произошли в один момент. Потом, я не знаю, что она сделала, но противников Влада буквально разорвало на мелкие части. Миг, и она возле Влада, а тот, кряхтя, сидит на полу и с вымученной улыбкой смотрит на нас. Рана, видимо, оказалась не очень сильной, да и регенерация у него нечеловеческая. «Я же тебе говорила не отходить от нас», — прошипела я. Сил злиться на него не было, да и жалко было, все-таки пострадал. В углу сидел такой же нападавший, охраняемый девушкой, что громко кричала в переговорное устройство, вызывая охрану. Я едва успела оттащить Ириску, что кинулась на последнего обидчика, явно собираясь и его прибить. Ворвавшиеся павловцы быстро оттеснили нас от Влада и куда-то его утащили, не забыв прихватить и плененного убийцу. Набежавшие слуги стали убирать поле битвы, которое, благодаря Ириске, все было залито кровью. Возникший, как из-под земли Давыдов, с поседевшими волосами, едва ли не на коленях, умолял нас вернуться в общий зал и молчать о произошедшем, чтобы не создавать панику. Влада клялся вернуть в целости и сохранности в течение получаса. Все-таки ему необходимо было сменить одежду. Скрипя зубами от злости, мы подхватили нежелающую уходить Ириску и покинули помещение, постаравшись напустить на себя самый непринужденный вид. Но меня внезапно начали терзать смутные подозрения. Какого черта Влад бился, не используя эфир? И зачем дал себя ранить? А если он сделал это специально? Ох, чую, сегодня его зад будет бит не только мной. Здравствуйте, мои читатели. Вот и написана новая глава о приключениях Владислава Громова. В этой книге его ждет много событий. Будет и печаль, и радость. Появятся новые герои и забытые старые. Сложно сказать, как сложится его жизнь, но скучно точно не будет.